Но как бы они ни были сильны, они не смогли выдержать и 10 шагов Лушина. 50 тысяч за гарантированное место в рейтинге того стоит. Вот к каким мыслям пришла Чжан Сунь Лань. Она взглянула на Сунь Жун Цзи и Ли Мая, влипших в разбитую стену, и горько усмехнулась. Вот и отлично, Лушен со скучающим видом схватил парящий в воздухе золотой ключ. Подожди, я тоже заплачу. Внезапно от стены храма послышался кашель Сунь Жун Цзи. Белая пластина, взмыв в воздух, полетела в направлении Лушина. На белой пластине была написана всего одна строка. Небеса огромные и величественны, пусть они живут и процветают вечно. Эта карта золотой иглы изначальной земли стоит на рынке 100 000 дьявольских золотых монет. Будем считать ее эквивалентной 50 тысячам, так как она старая. Что скажешь? Сунь Жун Цзи с трудом выбрался из руин, хватая ртом воздух. Его волосы были растрепаны, а на лбу зияла широкая рана. Кровь возвращалась в его рану в тот момент, когда выходила, поэтому он не терял ни капли. Как великодушно с его стороны, покачала головой Чжан Сунь Лань, протягивая Лушину свою пластину стоимостью 50 000 дьявольских золотых. Лушину было любопытно узнать о происхождении девушки, так как мало кто стал бы носить при себе так много драгоценных предметов. Не раздумывая, он взял у обоих деньги, затем сжал в ладони золотой ключ и, закрыв глаза, что-то прошептал. Пуф, пуф, пуф. Золотой ключ, выстрелив тремя золотыми нитями, соединился с тремя людьми. «Тройка лучших определена», — снова заговорил древний голос. Зрение троих людей затуманилось. Вокруг них обернулась огромная, ясная сила. Радужный свет вспыхнул в глазах. Радужные всполохи прекратились спустя примерно 10 вдохов. Зрение Лушина прояснилось. Осмотревшись, он понял, что они втроем стоят бок о бок в белой пустой комнате. У стены слева бесшумно кружился огромный белый водоворот. У стены справа вращался черный. От него исходил такой же запах, что и от внутренних помещений храма черной печати. Это телепортационная площадка. Переход во внешнюю зону храма черной печати находится слева, во внутреннюю справа. Планируете ли вы отдохнуть некоторое время, или собираетесь перейти в другие зоны? Снова раздался голос. Только человек, занявший первое место, имеет право перейти в другие зоны. Почему вы спрашиваете нас? Горько улыбнулся Сунь Жун Цзи, сжав в руках алебарду. После короткого беспамятства, вызванного атакой Лушина, он внезапно понял, что есть много людей сильнее его. Само собой, только победитель может войти в другие зоны. Однако вас выбрали для участия в финальном соревновании главных сект. Следовательно, вы тоже можете войти, ответил голос на вопрос Сунь Жун Цзи. Значит, хотя я один заслужил право войти в другие зоны в качестве победителя, каждая префектурная главная секта имеет право послать туда трех человек? Лушен так понял объяснение. Именно, поэтому золотой ключ выбрал трех человек. Обычно выбирается один человек от каждой секты, но вы, ребята, вытеснили секту Юинь. Ну, они сами виноваты, что проиграли. Таковы были правила. Хотя даже самые сильные ученики трех главных сект префектурного уровня не могли с ним конкурировать, Лушен даже не думал их недооценивать. Некоторые сильные эксперты из префектурных ветвей трех главных сект сумели достичь уровня святых мастеров, что было эквивалентно уровню дьявольского лорда. Они, вероятно, обладали множеством секретных искусств и техник. Никто не знал, насколько сильными они были, и не было никакой гарантии, что маскировка Лушина рядом с ними будет работать. Глава 368. Правильный способ накопления богатства. Часть 2. Глава 368. Правильный способ накопления богатства. Часть 2. Прежде чем вернуться, мне придется ненадолго задержаться в башне истинной сущности, устало сказал Сунь Жун Цзи. Нужно исцелиться. Разве ты недавно не бак свалился своей силой? Усмехнувшись, посмотрела на него Чжан Сунь Лань. Помнится, кто-то собирался устранить меня, чтобы я не мешала его поединку. И что же теперь? Мой брат-наставник справился с тобой за один шаг. Мое бахвальство было следствием уверенности в своих силах, а не высокомерия, серьезно парировал Сунь Жун Цзи. Неужели ты сможешь победить моего брата-наставника? Насмешливо прищурилась Чжан Сунь Лань. Эта девушка была довольно отходчивой. Кстати, Лушен только что вымогал у нее 50 тысяч дьявольских золотых монет. Она все еще пребывала в отличном расположении духа. 50 тысяч – немалая сумма, но достойная цена для первой тройки рейтинга. Кроме того, она стала свидетелем избиения Сунь Жун Цзи и Ли Мая. Уверенность Сунь Жун Цзи заметно упала, хотя он до сих пор улыбался. Сейчас не могу, но это не значит, что не смогу в будущем. Б. Будущем тоже не сможешь, вмешался в их разговор Лушен. Чжан Сунь Лань громко рассмеялась. Брат-наставник, ты. Сунь Жун Цзи устало посмотрел на Лушена. Соревнование – это одно, но глядя на то, как взаимодействовали между собой ученики трех главных сект, было очевидно, что они довольно близки. Глядя на них, Лушен чувствовал себя так, словно вернулся в секту дьявольского начала. Тогда у него не было той проницательности и силы, которыми он обладал сейчас, но зато он не был таким серьезным и жестоким. Прошло всего несколько лет с тех пор, как он вступил в секту дьявольского начала. Оказалось, что миновала вечность. «Брат-наставник, ты такой безжалостный. Ты одним махом лишил меня сбережений, накопленных за долгие годы. За время турнира Сунь Жун Цзи успел проникнуться к Лушену немалым уважением. Брат-наставник, вероятно, является самым сильным внутренним учеником главных сект Малина. Сунь Жун Цзи был умным человеком, поэтому недавнее поражение не вызвало у него ни зависти, ни разочарования. В прекрасных глазах смотревшей на него сейчас Чжан Сунь Лань промелькнуло удивление. В последнее время я сильно нуждался в деньгах, Лушен покачал головой. Поэтому не нужно меня винить. У него было странное выражение лица. Что это? Сунь Жун Цзи не успел отреагировать, когда из белого водоворота вырвались три белых светящихся луча. Обернувшись вокруг людей, они утянули их в белый водоворот. Ша-ша-ша-ша. Пуф, пуф. Три белых луча, пролетев сквозь невидимую дверь, опустились на землю тремя фигурами. Это были Лушен, Сунь Жун Цзи и Чжан Сунь Лань. Едва он на них появились, взгляды всех присутствующих на полигоне людей скрестились на них, особенно на Лушине. Бесчисленное количество раненых, сидевших по краям полигона, смотрели на него со смесью гнева и уважения. Особенно это касалось секты, связанных духом. К счастью, сражение было честным, и никто из тех, кто был побежден Лушином, не жаловался. Единственное, чего они все хотели, побольше узнать о таком сильном брате-наставнике на будущее. Но любопытство длилось недолго. Вскоре глаза всех присутствующих снова обратились к зеркалу. Вот-вот должна была начаться битва за серебряный ключ. «Жун Цзи, иди сюда!» – тихо позвал своего ученика пещерный мастер Цзювы. Сунь Жун Цзи покорно направился к учителю. Приблизившись к мастеру пещеры Цзювы, он, опустив голову, начал докладывать о ситуации. «Хватит, я все видел. Этот человек действительно намного сильнее тебя». Пещерный мастер Цзювэй не винил Сунь Жун Цзи за проигрыш. Более того, он всегда гордился честным и разумным поведением своего племянника и ученика. Хотя он не получил первое место, пещерный мастер Цзювэй все еще был доволен. По правде говоря, он и не ждал, что Сунь Жун Цзи займет первое место. Лань-лань, мастер Юань Чжэн взмахом руки подозвал Чжан Сунь Лань. Девушка с уважением поклонилась Лушину. «Брат-наставник Лу, я пойду». Поскольку по силе Лушен превосходил всех учеников секты Тысячи Солнц, она называла его братом-наставником даже несмотря на то, что вступила в секту задолго до него. «Иди», — Лушен кивнул, собираясь пойти отдохнуть. Теоретически, это был лишь временный перерыв, во время которого все они должны были отправиться в зону отдыха, организованную тремя сектами, но Чжан Сунь Лань и Сунь Жун Цзи были исключениями с особым статусом. Двое слуг из трех сект помогли Лушину надеть чистую мантию, чтобы прикрыть изорванную одежду. Покинув полигон, он, миновав несколько улиц, зашел в окруженный парой световых барьеров двор. Внутри находились продукты питания, различные лекарственные порошки и лекарства, приготовленные тремя главными сектами. «Остановись!» – раздался позади него знакомый голос. Лушен удивленно обернулся. Увидел спрыгнувшего откуда-то сверху Юань Чиндао из секты, связанных духом, не сводящего с него пристального взгляда. «Старейшина Юань, вы что-то хотели?» Лушен приподнял бровь. «Только 10 учеников секты, связанных духом, прошли испытание, благодаря тебе». Холодный тон Юань Чиндао был наполнен угрозой. «И чего же хочет старейшина Юань? Сразиться со мной? Преподать мне урок?» Лушен криво усмехнулся. «Почему бы и нет?» Холодно рассмеялся Юань Чиндао. «Думаешь, сможешь победить? Поэтому ведешь себя так храбро? Или думаешь, я тебя не убью?» «Ни о чем подобном я даже и не думал», — неопределенно пожал плечами Лушен. «Старейшина Юань очень могуществен, поэтому, не в силах его победить, я был вынужден вымещать свое разочарование на его учениках. Разве я в чем-то не прав? Ты?» Юань Чиндао в гневе сжал кулаки, Его лицо побагровело. Добрая половина учеников секты, связанных духом, проиграла соревнование благодаря одному человеку. Это было уже не преступление, а настоящая катастрофа. Кроме того, Лушен рассказал всем, что он ему угрожал. Нет никакой гарантии, что когда придет время, его товарищи-старейшины, не сумев справиться с Лушеном, не обвинят во всем его. Какое высокомерие! Похоже, твой учитель не привил тебе хороших манер. Юань Чиндао с трудом подавил гнев. Даже не думай, что я не смогу тебя достать, если ты спрячешься в своей секте. По крайней мере, я преподам тебе урок по правилам этикета. То, как учит меня мой учитель, вас не касается. Честно говоря, обычный старейшина из секты, связанных духом, не имеет права в чем-то меня наставлять. Лушен улыбнулся. Его слова еще больше разозлили Юань Чиндао. Пытаясь подавить свой гнев, мужчина закрыл глаза. Немного успокоившись, снова посмотрел на Лушена. «Я буду ждать тебя снаружи». Он понимал, что этот парень привлек внимание к себе руководства трех сект, но несмотря на это, не собирался позволить ему уйти после убийства его брата безнаказанным. Никто не мог помешать его личной мести. Если он сможет убить его в настоящей дуэли, никто ему ничего не скажет. «Старейшина Юань, ваш брат сказал мне то же самое. Поэтому я убил его на глазах у всех», — внезапно сказал Лушен. Тишина. Юань Чиндао сжал кулаки, его тело задрожало. «У старейшины Яна только один младший брат? Какая досада! Значит ли это, что у семьи Юань нет другого наследника? Кажется, между вами довольно большая разница в возрасте. Он действительно был твоим братом, или хочешь умереть?» Юань Чиндао больше не мог сдерживаться. Когда он обернулся, его тело было окутано черным дымом. Он нацелился в голову Лушена. Черные когти приближались все быстрее. Пышаша. Лушен обнажил меч. «Стойте!» Бам! Метнувшаяся откуда-то сбоку фигура с силой ударила Юань Чиндао по руке, отбрасывая ее в сторону. Двое мужчин, промелькнув рядом с Лушеном, обменялись молниеносными ударами. Приземлились после того, как вспышкой взорвался черный и золотистый свет. Сразу после приземления Юань Чиндао, побледнев, отступил на несколько шагов назад. Он явно не мог победить этого человека. «Ученик секты Тысячи Солнц не нуждается в твоих наставлениях, Юань Чиндао». Человеком, прервавшим едва не начавшийся бой, был средних лет мужчина, очень похожий на мастера Юань Чжина. «Циньян, старейшина Юань», одновременно воскликнули мастер секты Тысячи Солнц Юань Чжэн и пещерный мастер Цзювэй секты, связанных духом, в этот момент как раз подошедшие к месту конфликта. Переглянувшись с мастером Юань Чжином, пещерный мастер Цзювэй обратился к Юань Чиндао. «Ты первым бросился в бой, хотя он спровоцировал тебя словами, ты первым полез в драку». Цзювэй был самым сильным экспертом секты, связанных духом, нынешним вице-мастером секты. Он уступил место мастера секты своему брату только из-за того, что не хотел брать на себя такую ответственность. Он и мастер Юань Чжэн долгое время были соперниками. Больше, чем шалостями Юань Чиндао, он был обеспокоен позицией секты Тысячи Солнц. Это соревнование – мелочь. Оно будет проводиться еще не раз. А вот позиция секты Тысячи Солнц ветви Малин имела очень большое значение, ведь именно от нее зависело, какая секта будет главенствовать – секта, связанных духом, или Юань. Юань Чиндао был так зол, что готов был плеваться кровью, но он не осмеливался пойти против воли вице-мастера секты. Все, что он сейчас мог, с ненавистью смотреть на Лушена. Стоявший позади Циньяна Лушен, улыбнувшись, демонстративно провел пальцем по шее. «Я убил твоего сына», – прошептал он. Юань Чиндао был взбешен. По правде говоря, настоящей причиной, почему он так заботился о своем брате, было то, что он на самом деле был его сыном, прижитым от мачехи. Теперь, когда Лушен разгадал его тайну, он возненавидел его еще больше. «Ах ты, мелкий ублюдок! Если бы тебя не защищали, ты был бы уже давно мертв!» Ядовитый голос Юань Чиндао коснулся ушей Лушена. «У тебя хватит смелости меня атаковать? Если нет, то перестань придумывать себе оправдания!» Лушен снова усмехнулся, чем снова вывел Юань Чиндао из себя. «Довольно!» Не выдержал Юань Чжэн. Его голос зазвенел в их головах подобно гигантскому колоколу. На Лушена он не сильно повлиял. Благодаря крепкому телу, боевой клич мастера Юань Чжэна не был для него страшен. Но не для Юань Чиндао. Юань Чжэн был самым сильным экспертом секты Тысячи Солнц ветви Малин. Более того, он был тысячелетним мастером оружия. Причем в последнее время его сила увеличилась еще больше, Никто не знал, на каком уровне он сейчас находился. Тело Юань Чиндао задрожало от резонанса его голоса. Подняв голову, он увидел презрительную улыбку Лушина. «Мусор», – прочитал он по губам Лушина. Глава 369. Истина. Часть 1. Глава 369. Истина. Часть 1. Глаза Юань Чиндао налились кровью. Стоило ему поднять руку, как кровь и ци в его теле вскипели. «Умри!» Граница пылающей преисподней. Б. Одно мгновение более десятка волн тускло-желтой истинной ци образовали около десятка острых скопий, которые, покружив в воздухе, устремились к Лушину. Юань Чиндао сосредоточил все свои силы в последнем ладонном ударе. Пуф! Красно-желтая ладонь, окруженная большим количеством желтого дыма, обогнув Циньяна, с грохотом врезалась в грудь Лушина. Юань Чиндао все поставил на кон ради этого удара. Он знал, если не сможет убить Лушина сейчас, в будущем у него не будет шанса. Номер один среди трех главных сект. Что это вообще значит? Это значит, что в ближайшие десятилетия Лушен будет расти с непостижимой скоростью и в конечном итоге достигнет уровня, о котором он даже не смеет мечтать. Когда это произойдет? Последний шанс. Это мой последний шанс. Юань Чиндао уставился на озадаченное лицо Лушина. В его сердце сейчас не было ни радости, ни печали. Его сын и брат умерли, у него не осталось близких людей. Что ему еще оставалось, кроме мести? Эмоции здесь не играли никакой роли. Пуф! Внезапно тело Юань Чиндао замерло. Опустив голову, он посмотрел на свою грудь. От нее медленно отдалялась ладонь. Она принадлежала Циньяну. Человек перед ним, которого он считал Лушином, на самом деле был Циньян. Это определенно, я определенно. Его тело упало на землю, словно из него была выкачана вся сила, словно вмиг он лишился души. Его тело, почернев, превратилось в пыль. Он не пытался увернуться во время своей последней атаки, так как готов был убить Лушина даже ценой собственной жизни. Но Лушен создал небольшую иллюзию уровня дьявольского мастера, которую никто из присутствующих не мог обнаружить. Это запутало Юань Чиндао, из-за чего он напал на Циньяна. А Циньян был сыном мастера Юань Чжина. Таким образом, атака провалилась еще до ее начала. Столкнувшись с кем-то, равным ему по силе, Циньян немного запаниковал. Поэтому Лушен был вынужден незаметно ему помочь. Итак, это было почти идеально спланированное убийство. Юань Чиндао даже не понял, как умер. Высшее руководство, заметив суматоху, подняло шум. Хотя между тремя главными сектами нередко случались конфликты, столкновения между старейшинами, заканчивающиеся смертью, были редкостью. Никто не думал, что старейшина секты, связанных духом, будет убит при попытке совершить личную месть. Ситуация складывалась довольно интересная, но это и было изначальной целью Лушина. При помощи небольшого ментального воздействия и небольшой словесной провокации, грозный префектурный старейшина был убит. Ему даже не пришлось марать руки. Этому парню удалось очень сильно разозлить Лушина, и у последнего не осталось другого желания, кроме как выполнить свое обещание и отправить его на встречу с братом. Дворцовый мастер, резко вскочив, проревел: «Чжан Сунь Циньян, я!» Смутился Чжан Сунь Циньян. Он не знал, почему Юань Чиндао внезапно его атаковал. Все, что он делал, это бессознательно пытался заблокировать удар. Он не ожидал, что защита Юань Чиндао будет настолько слабой, и он был ошеломлен. Циньян, мастер Юань Чжэн, похоже, тоже смутился. Хотя Юань Чиндао был всего лишь обычным старейшиной префектурного значения, для трех главных сект его гибель была значимой потерей, особенно ввиду того, что в последнее время альянс сект Тысячи Солнц все больше склонялся к секте Юинь. Это было не то, чего хотело руководство секты, связанных духом. Секта достигла пика своего потенциала и не знала, к чему дальше стремиться. Подословное духа ее учеников было достаточно, чтобы поддерживать это состояние. Что касаемо будущего, оно зависело от следующих поколений, ресурсов и денег. Произошедший сегодня инцидент мог негативно сказаться на отношениях секты, связанных духом с сектой Тысячи Солнц. Лушен, невинно стоя сзади, с интересом наблюдал за мастером Юань Чжином, который с еще одним старейшиной допрашивал Чжан Сунь Циньяна. Похоже, этот человек был ключевой фигурой секты Тысячи Солнц. Мастер Юань Чжен, почувствовав его взгляд, кивнул: «Тебе здесь больше нечего делать, иди отдыхай. Скоро вы будете представлять Малин на турнире с сектами других префектур. Не подведи нас». «Конечно», — ответил Лушен. «Брат-наставник Лу, пойдем. Брат Циньян получит легкое наказание, в все с ним будет в порядке». Чжан Суньлань, перелетев через стену, легко приземлилась рядом с Лушином. После того, как она узнала о Лушине от своего дедушки, ей не терпелось поближе познакомиться с этим могущественным новичком, удивившим всех старейшин. «Не волнуйся, ты ее ученик, так что даже если что-то случится, тебя никто не обвинит». Увидев, что Лушен все еще беспокоится, Чжан Суньлань попыталась его утешить. «Мой дедушка здесь, значит, все будет в порядке. Надеюсь, что так, старший Циньян ни в чем не виноват. Я причина всего этого, и мне бы очень не хотелось, чтобы старший Циньян получил какое-то серьезное наказание. Надеюсь, позже он примет мою компенсацию». Говоря об этом, Чжан Суньлань строго посмотрела на Лушина. «Во время этого конкурса ты принял деньги от 10 учеников секты, связанных духом, 8 учеников секты Юини, 12 учеников секты Тысячи Солнц. В общей сложности, выходит 30 человек по 20 000 дьявольских золотых монет. Это как-то...» Она даже не могла подобрать слов, чтобы описать методы Лушина. Она все понимала, но все равно такой способ заработка денег казался ей неправильным. 600 000 дьявольских золотых монет от учеников сект, плюс 100 000 от вас, в общей сложности выходит 700 000 дьявольских золотых монет. Вот только, получил я от этой суммы всего лишь незначительную часть, все остальные знаки в качестве обещания. Лушен покачал головой. Все равно это впечатляюще. За такие деньги можно купить небольшой город, потеряла дар речи Чжан Суньлань. Мы должны пойти отдохнуть в башню истинной сущности. Во время конкурса ее посещение бесплатно. Правда? Обрадовался Лушен. Если не хочешь, можешь остаться здесь, понаблюдать за другими участниками, добавила Чжан Суньлань. Сегодня здесь будет проходить турнир за звание первого номера префектуры Филин. Хаем, ладно, хотя, по правде говоря, Лушен не видел в этом ничего интересного. Достигнув своей цели, он не хотел участвовать в остальных соревнованиях. Это будет просто издевательство над детьми. Первоначально он хотел занять первое место ради награды, но после того, как нашел такой хороший способ заработка, надобность в награде отпала. Следуя примеру Чжан Суньлань, Лушен тихо покинул полигон. Покинув храм черной печати, при помощи узла телепортации, расположенного внутри небольшого буддийского храма, переместился в телепортационную комнату секты Тысячи Солнц. Выйдя из арки перехода, увидел Ван Юйлуна, Чжан Шилуна и еще парочку учеников секты Тысячи Солнц. Все они ждали его. Чжан Шилун выглядел смущенным. Остальные смотрели на него с намеком на восхищение. «Брат-наставник Лу», — поприветствовал его Ван Юньлун. «Ученики секты Тысячи Солнц были впечатлены силой, продемонстрированной тобой на конкурсе. Наконец-то люди из округа Осенней Луны смогли себя показать». Его речь была настолько долгой, что Лушен успел от нее устать. В конце нее Ван Юньлун пригласил его отпраздновать победу. «Слишком рано праздновать. Мне предстоит участие еще в одном соревновании. После него можно будет и отпраздновать». Лушен понимал, чего от него хотят, но он первым делом планировал навестить учителя и получить некоторую информацию. «Конечно, конечно», — закивал Ван Юньлун. Хотя учитель запретил ему приближаться к Лушену, разве чей-то запрет мог его остановить? Кстати, скоро в округе Осенней Луны тоже будет проводиться подобный конкурс. «Они хотят пригласить тебя в качестве наблюдателя», — тихо сказала красивая женщина-старейшина, стоящая рядом с Чжан Шилуном. «В качестве наблюдателя?» Лушен был удивлен. В этом мире наблюдатели выполняли на соревнованиях роль судей, оценивая конкурсантов. Он не ожидал, что округ Осенней Луны так его ценит. «Верно, это решение мастера секты Юнь. Приняв участие в соревновании, ты привлек внимание мастеров сект, поэтому они внимательно за тобой наблюдают». Чжан Шилун улыбнулся. «Хорошо, раз уж сам мастер секты меня приглашает, я, конечно, приду», — Лушен кивнул. Ему нужно было установить хорошие отношения с округом Осенней Луны, так как он собирался поселить там учеников секты дьявольского начала. В противном случае не было бы никакой причины оставлять Дуаньму Юань там. Дочь короля демонов была прирожденным дипломатом. Оставить ее в таком захолустье, как округ Осенней Луны, было полным расточительством. Договорившись о дате будущего празднества с Чжан Шилунем, Лушен ушел. «Чуть не забыл. Брат-наставник Лу, я встретил на конкурсе очень подозрительную женщину. Ты должен ее остерегаться. Подозреваю, она из группы людей, пытающихся манипулировать результатами соревнований, Внезапно окликнул его Ван Юньлун. А, Лу Шен остановился. У нее серебристые волосы, и она очень сильная. Ее голос звучит так, словно одновременно разговаривают мужчина и женщина. Я вряд ли смогу с ней справиться, едва заметно улыбнувшись, прошептал Ван Юньлун. Он планировал подобраться поближе к Лу Шену, так как его достижения в человеческом мире полностью зависели от количества информации, которую он сможет здесь собрать. Дьяволы никогда не скупились, когда дело касалось поддержки людей с потенциалом. Несмотря на то, что Лу Шен чуть не убил его раньше, Ван Юньлун был не в обиде, поскольку это произошло на соревновании. Не было вечных врагов, как и вечной выгоды. Это высказывание работало как в дьявольском, так и в человеческом мире. Лу Шен, конечно же, почувствовал изменение отношения к нему Ван Юньлуна, дружелюбие с намеком на близость. Он тоже не хотел превращать его во врага. «Спасибо тебе, брат-ученик. Надеюсь, в будущем мы сможем стать хорошими друзьями». В конце концов, они были братьями-учениками из одного округа, и оба участвовали в конкурсе префектуры Малин. Это была почти что судьба, так что не было ничего странного, если бы они стали друзьями. Ван Юньлун радостно кивнул. «Без проблем, прежде, чем разойтись, они обменялись адресами». Прямо за пределами комнаты переноса начиналась площадь, в центре которой по-прежнему лежал мерцающий слабым белым светом шестиугольный кристалл. Это была площадь, с которой они отправились в храм Черной Печати. Оглянувшись, Лу Шен увидел, что стоит под ногой статуи смотрящего вдаль стройного молодого человека, сжимающего в руках лук. Глава 370. Истина. Часть 2. Глава 370. Истина. Часть 2. Недалеко от Лу Шена стояли и оживленно беседовали Чжан Сунь Лань и незнакомая женщина Спедник След. При виде молодого человека лицо Чжан Сунь Лань расплылось в улыбке. Брат-наставник Лу тоже уже вышел. Сестра Лань, это... Лу Шен неуверенно посмотрел на женщину. «Меня зовут Юнь Цинну», кокетливо улыбнувшись, представилась женщина. Она была сильно похожа на Юнь Ваньфэя из округа Осенней Луны. Видимо, она была членом его семьи. «Брат Лу, должно быть, знаком с Юнь Фифы, я ее вторая сестра, зовите меня Юнер». «Молодая госпожа Юнер», Лу Шен сложил перед грудью кулаки, приветствуя женщину. Юнь Цинну тихо рассмеялась. «Брат Лу очень мил, мне 230 лет, так что, я уже давно не молодая госпожа. Можно сказать, я являюсь главой семьи Юнь, поскольку у меня есть несколько крупных предприятий в префектуре Малин. Кроме того, я отвечаю за все семейные дела здесь». Лицо Лу Шена оставалось бесстрастным, хотя впервые кто-то назвал его милым. «Я приехала сюда сегодня ради Ланер, но рада, что встретила такого выдающегося человека. Вы старый друг Фэйфэй, так что в будущем мы должны подружиться», — улыбнулась Юнь Цинну. «Непременно», — вежливо ответил Лу Шен. Еще немного поговорив с Чжан Сунь Лань, Юнь Цинну ушла. «Пошли, ты еще не был в башне истинной сущности», — с энтузиазмом воскликнула Чжан Сунь Лань. «Мой дед попросил меня о тебе позаботиться. В этом нет необходимости, я могу пойти сам», — Лу Шен покачал головой. «Тоже вариант, не забывай о времени, брат-наставник». Чжан Сунь Лань не хотела быть навязчивой. Лу Шен защитил честь секты Тысячи Солнца и ее дедушки во время соревнований. Она должна была побыстрее вернуться и обо всем рассказать своему учителю. Лу Шен молча смотрел ей вслед. Некоторое время он стоял возле статуи, после чего полетел в направлении башни истинной сущности. Покинув площадь и миновав несколько ферм, занимающихся украшением диких верховых животных, он пересек стремительную реку, испускающую ядовитый дым. Пролетев еще немного, достиг одного из главных сооружений секты Тысячи Солнц – башни истинной сущности. Башня истинной сущности была невысокой, всего около 8 этажей. Обычная темно-красная башня со шпилем, увешанная бесчисленным множеством нефритовых колокольчиков. Каждый раз, когда дул ветер, колокольчики переливчато звенели. Единственное, что отличало ее от других строений – густые темно-золотистые узоры в форме багуа. Один из китайских символов, символы были выгравированы на карнизах, медленно вращающихся вокруг башни истинной сущности. Вокруг башни квадратом была возведена стена. Через каждые несколько сегментов в стену был вставлен метровый флаг, излучающий мягкий синий свет. Флаги вместе объединялись в 4 гигантских голубых защитных экрана, полностью окружавших башню истинной сущности. Единственным путем через световой барьер были 3 разного размера отверстий. В эти отверстия постоянно входили и выходили люди. Большинство из них были учениками внутренней секты. Иногда можно было увидеть выходящих из башни старейшин. Лушен направился к одному из входов. Его никто не охранял, но в этом и не было необходимости. Каждый проходил через сделанную из синего света дверь, выполнявшую роль привратника. Миновав дверь, он пересек двор, вошел на первый уровень башни истинной сущности. Внутри башня выглядела, как и любая другая подобная постройка. Несколько человек сидели на желтом земляном полу. Никто не обратил внимания на появление Лушина. Культивирование в башне истинной сущности было удовольствием дорогостоящим, поэтому никто не хотел тратить время впустую. Лушен увидел слова, высеченные на стене. 1 к 2. Значит, один день снаружи равняется 2 дням здесь. Его тело чувствовало притяжение, тянущее его куда-то влево, но оно было очень слабым, едва ощутимым. Нужно подняться выше, по узкой лестнице, уходящей в левую часть башни. Лушен поднялся на 2-й ярус, пересек еще один голубой световой экран. Пол вестибюля 2-го яруса, как и 1-го, был бледно-желтым. Около 10 человек медитировали, пытаясь понять суть каких-то вещей. На стене в конце была выгравирована цифра 1 к 3. Давление на тело увеличилось, но все еще настолько слабое, что я могу легко его игнорировать, ничего не почувствовав. Лушен обвел взглядом собравшихся там людей. Их лица были красными, как будто они испытывали сильное давление. Даже те двое, что выглядели расслабленно, не действовали так беспечно, как он. Такое давление можно использовать для тренировки физического тела, подумал Лушен, поднимаясь на следующий ярус. На 3-м ярусе он также ничего не почувствовал, как и на 4-м, 5-м, 6-м, 7-м. Он прошел весь путь до 8-го яруса. Лушен наконец почувствовал достаточно сильное для его тела давление. На полу 8-го этажа сидели двое. У одного была голова медведя, а у другого – орла. Это были демоны. Услышав звук его шагов, они медленно открыли глаза, с любопытством уставились на стоящего на лестнице Лушена. «Кто ты?» – спросила орлиная голова. Голос был сухим и напряженным, словно он не говорил целую вечность. «Я Лушен, новый ученик секты Тысячи Солнц». Лушен был уверен, эти демоны не были обычными. Даже с силой своего тела он чувствовал здесь давление. В эти двое, судя по всему, оставались здесь довольно долго. Очевидно, их тела были так же сильны, как его. «Ты не чувствуешь давления?» – удивленно спросила медвежья голова. «Почему же?» «Чувствую», – Лушен кивнул. «Но я родился с естественной способностью, повышенной стойкостью», – не моргнув глазом, – соврал он. Хотя давление на 8-м ярусе было очень сильным, ему ничего не стоило остаться здесь на 10 дней или даже больше. «Такое давление я смог бы выдержать довольно долго, но боюсь, кто-то будет смущен», – серьезно сказал Лушен. Демон с орлиной головой удивленно переглянулся с демоном с медвежьей. «Твое тело очень сильно. Ты должен гордиться», — наконец, сказала медвежья голова. Даже ему нужно было сосредоточить всю свою энергию на использовании техник истинной ци, чтобы здесь культивировать, не говоря уже о демоне с головой орла, чье тело было слабее. Они могли культивировать здесь беспрерывно самый большой час, после чего им нужно было отдохнуть. Иначе это было бы уже не культивирование, а самоубийство. «Кто твой учитель?» – спросила орлиная голова. «Сунинфэй, старший», – почтительно ответил Лушен. «Святой мастер вечного сна», – удивились демоны. «Именно», – Лушен кивнул. «Неудивительно. Тебя, должно быть, скоро переведут в главную секту. С таким потенциалом Малин для тебя слишком мал», – тихо сказала орлиная голова. «Мы оба не ученики секты Тысячи Солнц. Мы пришли сюда ради башни истинной сущности. Я – Тунын, а он – Байчжен. Мы – старейшины клана Медведя и Орла. Младший брат удивительно талантлив. Уверен, тебя ждет великое будущее. Как мы должны тебя называть? Так и называйте – Лушен. Хорошее имя». В процессе разговора демоны обсудили с Лушеном сложившуюся в великой инситуацию, потом переключились на учителя Лушена – Сунинфэй. «Кстати, говоря о силе, брат Лу, должно быть, ты так силен, благодаря каменной табличке святого мастера вечного сна», как бы между прочим сказал Байчжен. Лушен мгновенно заинтересовался. «Табличке, ты имеешь в виду ту, с порезами посередине?» Хотя эти двое определенно не были слабыми, на самом деле, они уже достигли уровня мастера оружия. Они вели себя смиренно и даже были согласны пообщаться с талантливым учеником. Как-то так получилось, что в процессе разговора Лушен начал называть Байчжена – брат Бай, а орлиную голову – брат Тун. Верно, на самом деле, Это часть высшей священной техники закаливания тела демонической расы. К сожалению, она была разделена на 5 частей. Одна часть исчезла, одна принадлежит твоему учителю, святому мастеру вечного сна, одной владеет императорский двор Великой Инь. Оставшиеся две все еще находятся у нас, сказал демон с медвежьей головой. Это действительно священная техника демонов, для закалки тела, но почему я тогда ничего не почувствовал? Непонимающе спросил Лушен. Каменная табличка, которую дала ему Сунинфы, содержала только мантру перемещающего звезды меча, откуда взялась закалка тела. Все просто. Техника спрятана глубоко внутри. Возможно, ты просто не понял суть каменной таблички. Бай Чжэн покачал головой. А брат Бай не думал о том, чтобы вернуть все таблички своему народу, поинтересовался Лушен. Мы сами добровольно ее отдали, зачем забирать обратно? Засмеялся Бай Чжэн. Ему вторил сидящий чуть в стороне Тунын. Лушен, наконец, понял. Судя по всему, у демонов Великой Инь были отличные отношения с тремя главными сектами и императорским двором. Ситуация с каменной табличкой ясно это показывала. Мы обменялись с вами 79 ю различными техниками истинной ци и 36 ю лично с императорским двором. Каменная табличка святого меча была лишь одной из них, с улыбкой пояснил Тунын. Каменная табличка святого меча, удивленно переспросил Лушен, но отметины на нем явно были сделаны ножом. Ножом, ты уверен, там точно должны быть следы от меча, определенно не от ножа. Я пытался понять смысл таблички в течение 30 лет, так что не ошибаюсь, покачал головой Бай Чжэн. Если не веришь, вернись к своему учителю и попроси ее еще раз показать тебе табличку. Хорошенько присмотревшись, ты убедишься в моей правоте. Брат Бай, ты уверен? Выражение лица Лушина не изменилось, но его сердце охватило грустью. Конечно, немного раздраженно ответил Бай Чжэн. Все таблички одинаковые, и на каждой есть оставленные мечом отметины, там не было никаких ножевых порезов. Лушен прикрыл глаза. Бай Чжэн и Тунын продолжали что-то говорить, но он не слушал. У него было сильное желание немедленно войти в секретную зону и спросить Сунинфы, почему она дала ему поддельную табличку. Может, стоит попросить компенсацию, или заключить новый договор. К сожалению, это невозможно. Он решил, если Сунинфы ему не объяснит, пусть не обвиняет его в жестокости. Хотя сейчас он не мог ей отомстить, в будущем у него непременно появится такая возможность. Обучение его неправильной технике было равносильно убийству. Если бы он действительно начал культивировать неправильную технику, результат был бы непредсказуемым. Причем инвалидизация и травмы самые меньшие, что могло ему грозить. Более вероятным было саморазрушение или сумасшествие. Взгляд Лушина помимо воли наполнился жаждой убийства. Глава 371. Общее развитие. Часть 1. Глава 371. Общее развитие. Часть 1. Башню истинной сущности Лушен покинул ближе к вечеру. Он пробыл на восьмом этаже 3 часа, что было эквивалентно 24 часам снаружи. Обычный человек, неважно какого уровня области УС, при условии, что его черная мембрана не была повреждена, мог за это время полностью восстановиться, не говоря о Лушине, который даже не был ранен. Покинув башню, он направился прямо к своему дому. Еще раз внимательно осмотрев каменную табличку, понял, что отметины на ней и правда были сделаны ножом, а не мечом. Осторожно отложив табличку в сторону, опустился на землю. Какая-то крупица сомнений непрестанно терзала его сердце. Если артефакт, что дала ему Сунинфы, был фальшивкой, как он смог прорваться на уровень дьявольского лорда? Задумавшись, Лушен вдруг вспомнил о своем преимуществе. Диэйблуе. Программа, которую он когда-то создал для своего телефона, удивила эффективностью даже своего создателя. Уровень дьявольского лорда – фундаментальное изменение на ментальном уровне. Этого изменения можно достичь, укрепив до определенного уровня свой дух и разум. Это похоже на правду. Лушен вспомнил об оружейных командирах и божественном оружии хаоса. Божественное оружие и демонические клинки – основа этого мира. Все произошло от них. Причина, по которой дьявольские лорды могут контролировать божественное оружие и демонические клинки, кроется не только в их высокоуровневой жизненной природе, но и в фундаментальных улучшениях, произошедших в их разуме. Эффект этих изменений достигает точки, близкой к материализации. Только так можно управлять диким и неустойчивым божественным оружием и демоническими клинками. Перед мысленным взором Лушина то и дело вспыхивали различные образы, отражающие приходящие ему в голову идеи. Я смог прорваться на уровень дьявольского лорда, во-первых, потому, что при помощи модификатора развил мантру перемещающего звезды меча до невообразимого уровня, что, в свою очередь, значительно повысило уровень моего духа. Во-вторых, мантра перемещающего звезды меча имеет очень мало уровней, а следовательно, и мало ограничений. Она дает только два простых эффекта – скорости и улучшения духа, но именно из-за этого у нее более широкий спектр возможностей. Он, наконец, понял, если это действительно так, то чем проще техника, тем выше я смогу ее поднять. Ему вдруг захотелось проверить эту теорию на очень простой технике, но, к сожалению, он потратил всю свою ментальную энергию на мантру перемещающего звезды меча. Нужно найти время и поэкспериментировать. Немного успокоившись, решил Лушен. У него даже не было времени подробно изучить изменения своего тела после прорыва. Вернувшись, он сразу же отправился в башню истинной сущности. Ему было интересно понять принцип ее работы. Затем решил сосредоточиться на своем теле. Заглянув внутрь себя, он увидел темно-красный треугольный символ, плавающий в черной пустоте. Змееподобный золотистый узор, непрестанно вращающийся в темноте. Технически, этой черной пустоты в его теле не было. Внимательно всмотревшись, Лушен понял, что эта пустота была больше похожа на тень. Существуя внутри его тела, она не имела физического проявления. Как будто его тело было связано с каким-то неизвестным пространством. Треугольный символ. Кажется, я стал еще ближе к божественному оружию и демоническим клинкам. Он вспомнил сказанные ему однажды мастером секты дьявольского начала слова. Все божественные оружия и все демонические клинки помечены треугольными символами. Вытянув руку, он посмотрел на свою ладонь, которая покраснела и нагрелась, когда он сосредоточил на ней свой разум. Температура его руки начала быстрыми темпами увеличиваться. Под влиянием его разума, пряди невидимых потоков, следуя определенной схеме, концентрировались вокруг его ладони. Сосредотачиваемся. Взгляд Лушина внезапно застыл. Ша-ша-ша-ша. Воздух вокруг мгновенно сжался, и над центром его ладони закружилось огромное количество белого пара. Он быстро сжался в молочно-белый ромбовидный кристалл, медленно вращающийся в воздухе. На его поверхности появился едва заметный темно-красный змееподобный треугольный узор. Это был кристалл духа Лушина, созданный путем концентрации его духа и разума. После его создания Лушен почувствовал сильную усталость. Кажется, это была инстинктивная конденсация. Какой ужас! Этот маленький кристалл духа может уничтожить все живое в радиусе 5 метров, подумал Лушен. Только это было все, на что он был способен. Больше всего его удивило то, что он не контролировал процесс его создания. Казалось, он сформировался естественным путем после того, как он выпустил достаточно энергии духа и разума. Он не знал, испытывали ли другие дьявольские лорды то же самое, но когда он снова выпустил слишком много духовной энергии, она автоматически сформировалась в ромбовидный кристалл. Поиграв с кристаллом некоторое время, Лушен рассеял его и поглотил. В своем нынешнем состоянии он мог создать одномоментно не более одного кристалла. Большее количество нанесло бы ему вред. Мои тела никак не изменились, но, кажется, еще больше сроднились, словно интегрировавшись друг в друга. Лушен не понимал сути этого процесса, но чувствовал, что он неизбежен. Сила моего духа увеличилась, а вот физическая сила осталась прежней. С точки зрения грубой силы, моя дьявольская сущность и сжиженная внутренняя ци улучшились. Другими словами, я мог бы использовать еще более разрушительные атаки, но мое тело для этого слишком слабое. Лушен понял связь. Забудь об этом. Для начала нужно наведаться к Суньинфэй. Закрыв глаза, он начал раз за разом повторять имя своего учителя. Вскоре смутная силовая волна потянула его за собой. Его сидящая на полу фигура начала медленно расплываться, после чего и вовсе исчезла. Секретная зона. Медленно открыв глаза, Лушен увидел Суньинфэй, читающую неподалеку от него какую-то книгу. Читая, женщина спиной лениво опиралась на каменную стену пещеры. Выглядывающие из-под юбки корни, как и раньше, поддерживали тело. На ней было надето черное платье, на фоне которого ярким пятном выделялись длинные, стройные белые ноги. Лушен, держа в руках каменную табличку, медленным шагом приблизился к своему учителю. «Мастер, ты нашел того, кого я просила?» Отложив книгу, спросила у него Суньинфэй. Внезапно выражение ее лица изменилось. «Ты прорвался?» Выражение ее лица было странным, словно она хотела что-то сказать, но не находила слов. Лушен, сделав вид, что ничего не заметил, почтительно протянул ей каменную табличку. «Все благодаря дару мастера. Возвращаю вам его», — серьезно сказал он. Красивые глаза Сунинфы, сузившись, молча уставились на Лушена. «Я не специально дала тебе эту табличку. Когда я поняла, что ошиблась, было уже слишком поздно. Я хотела исправить свою оплошность, когда ты придешь, но, как ты прорвался, уровень дьявольского лорда для нее ничего не значил. В секте тысячи солнц их было много. Ей просто было любопытно, как Лушен это сделал. Учитель, не нужно так волноваться. Если бы не эта табличка, ваш ученик так быстро бы не прорвался», — спокойно ответил Лушен. «Техника, описанная здесь, открыла глаза вашему ученику и позволила ему более полно понять суть вещей. После этого ваш ученик наконец прорвался через границу, создав прочную основу. Высочайший путь, но, как?» Глаза Сунинфы странно сверкнули. Подозрительно косясь на Лушена, она протянула руку. Взяв каменную табличку, начала внимательно ее рассматривать. Но в ней не было ничего особенного. На ее лице застыло замешательство. «Ученик хотел бы поблагодарить учителя за доброту. Я понимаю, что такие техники не передают кому попало. Только благодаря учителю и этой технике я смог прорваться. Я никогда не забуду, что вы для меня сделали, и в будущем непременно отплачу», — с лицом, полным искренности, торжественно сказал Лушен. «Ты слишком много думаешь. Даже будучи твоим учителем, я не ожидала такого успеха». Глядя на парня, которого она намеренно ввела в заблуждение, Сунинфэй внезапно почувствовала укол совести. Она вовсе не собиралась вести его по величайшему пути. Это была уловка, чтобы привлечь внимание Лушена, чтобы он помог ей во внешнем мире. Кто бы мог подумать, что он действительно прорвется. Если ты оценил усилия своего учителя, то должен был также понять, что в культивации нет никаких хитростей. Все должно идти шаг за шагом, без каких-либо уловок. Насколько я знаю, ты успешно прошел отбор для участия в главном соревновании. Зачем пришел сюда? Есть какие-то вопросы? Снова спросила Сунинфэй. Кое-что есть. Это совершенно новая для меня область, и я запутался во многих вещах. Я надеюсь, учитель сможет рассказать мне о всех табу, если они есть, преимуществах и неписанных правилах этого уровня, прямо спросил Лушен. Это было его изначальной целью. Сунинфэй кивнула. Она все еще странно смотрела на Лушена, но его достижения, в принципе, были приемлемы. В конце концов, история ее совершенствования была еще более загадочной. В то время, когда Сунинфэй пришла в Великую Инь, она находилась на верхней границе уровня мастера божественного оружия и могла в любой момент перейти на следующий уровень. Несмотря на то, что на этом шаге остановилось 90% мастеров божественного оружия, она прорвалась. «Конечно, поскольку ты достиг этого уровня, я расскажу тебе о тонкостях уровня святого мастера и как ты должен относиться к людям такого же уровня». Сунинфэй чувствовала себя виноватой перед Лушеном и хотела как-то это исправить. Поэтому она больше не пыталась обмануть его, начав честно рассказывать, как нужно взаимодействовать с другими святыми мастерами. «Жду указаний учителя», — Лушен почтительно склонил голову. «Подойди и сядь, ты заслужил право сидеть в моем присутствии. Больше не нужно соблюдать формальности. Это всего лишь одна из моих копий. Мое настоящее тело сейчас находится на расстоянии десятков тысяч метров отсюда и не может двигаться», — спокойно сказал Сунинфэй. «Благодарю вас, учитель». Подойдя к специальной платформе, они уселись на стоящие на ней стулья напротив друг друга. Дьявольский лорд и святой мастер – это по сути одно и то же. Так называемое божественное оружие хаоса или жестокое оружие – тоже одно и то же. В действительности, святые мастера находятся на вершине человеческого мира. Они самые сильные люди после оружейных командиров. «Ты ведь слышал об этом раньше, верно?» — спросила Сунинфэй. «Да», — Лушен кивнул. Глава 372. Общее развитие. Часть 2. Глава 372. Общее позвитие. Часть 2. Очень хорошо. Ха, самом деле от мастеров божественного оружия мы отличаемся только духом. Если дух мастера оружия слабее духа божественного оружия и дьявольского клинка, то дух святого мастера находится на одном с ними уровне. В одной из легенд нашего мира говорится, что первое в мире божественное оружие было создано кем-то, равным по силе святому мастеру. Конечно, это всего лишь легенда, но есть доказательства, ее подтверждающие. Положив книгу на каменный стол, Сунинфэй вздохнула. Величайшие преимущества святых мастеров – высвобождение полной мощи божественного оружия и дьявольских клинков. Я не знаю, каким божественным оружием ты обладаешь, поэтому выяснить, как влияет на него твой дух, ты должен сам. На нашем уровне, будь то дьявольский клинок или божественное оружие, во главе должен стоять только один дух. Ты понимаешь, вы хотите сказать, что нужно уничтожить сознание своего божественного оружия. Лу Шэн был удивлен. Скорее, ассимилировать, улыбнулась Сунинфэй. Поэтому у меня два имени. Цань Ду, имя ассимилированного мной дьявольского клинка, а Сунинфэй мое настоящее имя. Благодарю учителя за наставление. Сердце Лу Шэна дрогнуло. У него никогда не было божественного оружия или дьявольского клинка, поэтому он должен был найти способ скрыть этот факт. В мире, где властвовало божественное оружие и демонические клинки, пришелец вроде него, не нуждающийся в божественном оружии, закончит не слишком хорошо, если его обнаружат. Святых мастеров оценивают по уровню и силе божественного оружия или демонического клинка. Божественное оружие делится на три уровня – золотого листа, нефритовой звезды и божественной мудрости. Они классифицируются по возрастающей мощности. Существует еще один незначительный ранг божественного оружия, в который входят сломанные или требующие ремонта артефакты. Точнее, он незначителен только в сравнении с тремя другими уровнями. Я сосредоточусь, главным образом, на этих трех уровнях. Божественное оружие и демонические клинки уровня золотого листа считаются наиболее распространенными. Многие из них каждый год покидают этот мир. Уровень нефритовой звезды встречается значительно реже. Я, как и все эксперты, входящие в первую десятку трех главных сект, владею божественным оружием этого уровня. Божественное оружие и демонические клинки уровня божественной мудрости за все время появлялись в Великой Инь всего три раза и дважды в других областях. Божественная мудрость. Лу Шэн прищурился. Четырем столпам дьявольского мира, дьявольским императорам, только с оружием уровня божественной мудрости можно им противостоять. К сожалению, на протяжении последнего тысячелетия оружие подобного уровня нам не встречалось. Но даже если бы оно появилось, внезапно о чем-то задумавшись, Сунинфэй замолчала. В общем, обычно именно так святых мастеров и видят люди. Святые мастера ранжируются теми же тремя уровнями, что и божественное оружие. Уровень святого мастера полностью зависит от уровня божественного оружия, которое он ассимилировал. Ты навсегда останешься на уровне своего божественного оружия. Это то, что невозможно изменить, продолжил Сунинфэй. А как же тогда талант определяет все? Лу Шэн нахмурился. А благодаря чему, ты думаешь, Великая Инь смогла выстоять на протяжении тысяч лет? Самое сильное божественное оружие и дьявольские клинки дают миру самых сильных экспертов. Это естественно рожденные родословные и естественно рожденные святые мастера уровня божественной мудрости, сказала Сунинфэй. Тогда, учитель, вы, должно быть, находитесь на уровне божественной мудрости, верно? Осторожно спросил Лу Шэн. Уровень божественного оружия – одна из величайших тайн святого мастера. Никогда ни у кого не спрашивая об этом, лицо Сунинфэй стало холодным. Никогда никому не рассказывая о своей главной силе и уровне своего божественного оружия, даже самым близким друзьям и семье, строго посмотрела на него она. «Так для тебя будет лучше». «Понял», Лу Шэн кивнул. «А теперь я расскажу тебе, как ты должен взаимодействовать с другими святыми мастерами». Поднявшись, Сунинфэй подошла к стене в глубине пещеры и постучал в нее три раза. В следующее мгновение из-под каменной стены медленно выполз покрытый грязью черный жук. Поспахнув огромные желтые глаза, он посмотрел на Сунинфэй. «Зажги ладан! Ша-ша-ша-ша!» Тут же из глаз жука быстро потекли струйки белого дыма. Несколько раз облетев Лу Шэна и Сунинфэй, словно живой, дым сформировал в воздухе широкую бело-серую карту. Сунинфэй указала на карту. «Я не знаю точно, сколько святых мастеров или дьявольских лордов проживает в Великой Инь в настоящее время, но думаю, не меньше 10 и не больше 20. Большинство из них сражаются против дьявольского мира. Между святыми мастерами, помимо обмена ресурсами, наиболее распространенной связью является создание собственной секты, чтобы облегчить обмен потомками для культивирования. В Великой Инь есть закон, согласно которому святые мастера имеют право создавать свои собственные секты. Что касаемо обмена потомками, даже если следующее поколение получит такое же, как их родители, излучение божественного оружия, их потенциал будет отличаться. Иногда происходит мутация, приводящая к появлению более сильной и концентрированной родословной, но несовместимой со старой. Поэтому обычно у святых мастеров много друзей и связей. В течение нашей тысячелетней жизни количество этих связей становится еще более устрашающим. Значит, для укрепления своей власти и влияния мы должны вырастить как можно больше сильных личностей нашей собственной родословной, Лушен кивнул. Не ради собственной власти и влияния, а для борьбы с дьявольским миром, покачала головой Сунинфы. Следовательно, ты сразу же получишь добро от святых мастеров секты Тысячи Солнц, как только обнародуешь свою силу. Конечно, будет проведено небольшое расследование, но как только оно будет закончено, все остальное должно быть в порядке. Непримиримая вражда между святыми мастерами встречается редко. Все мы стараемся разрешить недовольство мирным путем. Это потому, что на этом уровне наш дух настолько силен, что мы уже не являемся смертными. Даже если наше физическое тело будет разрушено, мы сможем найти новое и продолжить жить. Очень сложно полностью убить такого противника, да и никто не захочет этого делать. Я понимаю, Лушен кивнул. Конечно, он не принял все, что она сказала, за истину, но это не означало, что ее объяснение не было полезным. Сунинфэй вдруг кое о чем подумав, немного смутилась, но все же сумела улыбнуться. Я не знаю, как тебе удалось пробиться на этот уровень, но тот факт, что ты можешь создать кристалл духа, означает, ты находишься на уровне золотого листа. Она указала на карту. Поскольку ты теперь святой мастер, ты можешь отправиться куда угодно в Великой Инь. Поэтому я укажу тебе места, опасные даже для нас. Конечно, спасибо, учитель, за ваше наставление, Лушен кивнул. Один за другим Сунинфэй отметила все известные ей опасные и запретные места Великой Инь. Лушен пытался запомнить все в деталях. В этот момент они выглядели почти как обычная пара учителя и ученика. После того, как все запретные места были отмечены, Сунинфэй больше не давала ему никаких техник истинной ци. Также она не сказала ему, что каменная табличка, благодаря которой он смог прорваться, была создана ею случайным образом. Сделав ему еще несколько предупреждений, она ушла. «У меня еще есть незавершенные дела. Возвращайся домой, если тебе больше здесь ничего не нужно. Скоро начнется главный турнир секты, ты должен в нем участвовать, независимо от того, прорвался или нет. Конечно, было бы лучше, если б ты смог его покинуть, но это может показаться подозрительным. Когда ты был на уровне мастера божественного оружия, ты мог создать убедительную маскировку, но сейчас ответственные за соревнования люди не глупы», — покачала головой Сунинфэй. «Я понимаю», — Лушен кивнул. «Вот и славно. Я ухожу. Возвращайся, когда закончишь». Развернувшись, Сунинфэй прыгнула к стене пещеры. Мягко с ней столкнувшись, тут же исчезла. Глаза Лушена сфокусировались на месте ее исчезновения. Это и есть сила порядка. У каждого божественного оружия была своя природная сила, и именно она делала его таким могущественным. Все остальное было просто побочным продуктом. Единственным божественным оружием, которое Лушен когда-либо видел, была кисть горного пастуха семьи Шаньян. По словам членов семьи Шаньян, основной силой кисти горного пастуха была каллиграфия. Между тем, природная сила божественного оружия Сунинфэй выглядела еще более загадочно. Она позволяла ей, словно призраку, проходить сквозь стены пещеры. Лушен медленно уселся на место Сунинфэй. Наклонившись вперед, пристально вгляделся в каменную стену. Сцепив пальцы, погрузился в глубокие раздумья. Ущелье двух миров, Великая Инь, темно-серая дьявольская ци, вскипев, заполнила ущелье, из глубины которого донесся неясный, странный рев. Иногда к этому реву примешивались человеческие крики и вопли. Туман скрывал глубокую часть ущелья, из-за чего издалека оно было похоже на серое море. Натянутые над ущельем черные цепи, толщиной с руку, поддерживали разводные мосты. По ним шагали одетые в серую одежду элитные силы Великой Инь. Замершая на одном из мостов пара молодых лордов, одетых в богатые красные доспехи, с любопытством смотрела на раскинувшийся внизу чудесный пейзаж. Это легендарное ущелье двух миров, открывающее путь в дьявольский мир, какое редкое зрелище, глаза одного из лордов наполнились любопытством. По легенде, через это ущелье дьявольская армия впервые вторглась в человеческий мир. Верно, Великая Инь имеет, в общей сложности, 13 ущелий двух миров, но тем, в котором все еще остается больше всего войск, по-прежнему является ущелье Цила. В прошлом это место приняло на себя основной удар дьявольской армии. Однако дьяволы не показывались в нем уже много лет. Безусловно, в наши дни. Девушка внезапно замолчала, уставившись в пропасть. Поверхность моста задрожала под подошвами ее изящных кожаных сапог. Что происходит? Мост дрожит, покрывающий разводной мост оледенения непонятным образом начало быстро таять. Девушка, словно что-то внезапно поняв, резко побледнела. Она яростно взмахнула руками. Три алых огненных шара начали быстро вращаться вокруг ее талии, собираясь выстрелить в сторону сигнального огня на вершине сторожевой башни. Бум! Мгновенно дрожь, исходящая, казалось, из самых глубин души, распространилась по сердцам людей. С дна пропасти медленно поднялся рой теней. Бум! Черная тень, выскочив из серого тумана, врезалась в разводной мост. Опоры моста были сломлены, словно палочки для еды. Люди, взлетев в воздух, были поглощены серой дьявольской ци быстрее, чем успели вскрикнуть. Черная тень, пролетев мимо великого форта и обледенелых горных вершин, унеслась ввысь. Свист. Пара драконьих крыльев, простиравшихся на тысячи метров, медленно выросли с обеих сторон тени, закрыв собой небо и солнце. Тень превратилась в черного, как смоль, огромного дракона. Взревев, он посмотрел в сторону, где высился императорский дворец Великой Инь. Бесчисленное количество черного дыма хлынуло из его тела. Между четырьмя рогами, росшими на голове дракона, появилась величественная фигура в пурпурных доспехах. Развивающийся за ее спиной плащ был соткан из струящегося фиолетового пламени. Глава 373. Божественное оружие. Часть 1. Глава 373. Божественное оружие. Часть 1. Весть о том, что дьявольская армия прорвалась через ущелье двух смиров, дошла до императорского двора Великой Инь только на следующий день. По сути говоря, прорыв произошел сразу в трех точках. За одну ночь было потеряно около 100 тысяч размещенных в местах переходов воинов. Три генерала уровня цветового мастера были объявлены пропавшими без вести. К тому времени, когда императорская семья узнала о вторжении, врагом было захвачено около десятка городов. Почти миллион граждан были принесены в жертву вратам крови и плоти. К счастью, три главные секты сразу же разослали указы о мобилизации. Были созваны все могущественные культиваторы, целью которых стало уничтожение дьявольских генералов. Это должно было дать небольшую фору императорскому двору. Императорский двор Великой Инь отозвал из внешних миров и других мест 300 тысяч воинов, а также призвал 10 мастеров из двора Минсин. Во главе с наследным принцем Гуи они отправились на фронт, противостоять дьявольской катастрофе. Таким образом, начало войны одновременно стало ее самой горячей фазой. Великая Инь так сейчас сражалась с дьявольским императором Верой. Никто не ожидал, что другая часть дьявольской армии ударит им в спину. После того, как враг атаковал Великую Инь с двух сторон, ситуация стала критичной. Каждой провинции было приказано увеличить количество ресурсов, выделяемых на противодействие дьяволам, а также направить больше подкреплений к линии фронта. Одновременно с этим, несколько десятков принцев и принцесс с Великой Инь были направлены в 13 штатов, ускорить формирование местного ополчения. Округ Цзюмин, префектура Малин, башня духовной связи. Кстати, над страной уже клубилось облако неминуемой войны, в самом большом аукционном доме Малина, башне духовной связи, царила оживленная суета. Великая Инь была настолько могущественной, что все, начиная дворянами и заканчивая сильными культиваторами, верили в непобедимость императорского двора и трех главных сект. С таким количеством мастеров божественного оружия, удерживающих линию фронта, независимо от того, насколько плохой была ситуация, никто не верил, что Великая Инь может пасть. Поэтому и не стихали крики купцов и голоса покупателей. Лу Шен медленно шел по коридору внутри трехэтажной башни. Время от времени из-за закрытых дверей доносились громкие голоса участвующих в аукционах людей. Внутри разного размера залов проходили всевозможные аукционы. Подняв голову, он посмотрел на сопровождавшую его красивую женщину. У нее была тонкая талия и широкие бедра, обтянутые длинным алым платьем. Единственное, что отличало ее от человека, был длинный хвост с кисточкой на конце, слегка покачивающийся при ходьбе. Проследовав через несколько коридоров, женщина, достигнув среднего размера зала, толкнула дверь. Внутри сидело около десятка человек. Круглолицый аукционист с дружелюбной улыбкой выкрикивал ставки.